мы скоро с ним познакомились. В глазах моих был он человек пожилой, хотя и модник. Вдруг сближается он с мальчишкой, берет его за руку, потом под руку, гуляет с ним, рассказывает ему разного рода неблагопристойности про любовные свои успехи, одним словом, братается со мной. Мне это чрезвычайно полюбилось. Тогда почитали чин чина и год года. Вдруг я повысился 10 годами, увидел в нем товарища, почти ровесника, а потом начал смотреть на него, как на шалунишку. И если бы знакомство наше на некоторое время тогда не прервалось, то скоро стал бы унимать его и журить. С первых чисел октября напала на меня странная и ужасная болезнь. Я всегда был на ногах, мог даже выезжать, но вдруг начал худеть. Сон и аппетит меня совершенно покинули, неизъяснимая тоска мной овладела. В одно время чувствовал я и озноб, и жар, я весь горел, а спина и ноги были как лед. Память, которой иногда я сам дивился, внезапно притупела. Я сохнул, я таял, а врачи объявили, что в одну минуту могу угаснуть. Все это было следствие невоздержанности, еще не юношеской, а ребячьей. О, французы! О, шевалье де Ролен! Как мне не проклинать вас! В сумерки 27 октября посадили, или лучше сказать, положили меня в четвероместную карету. И при холодном дожде, пополам со снегом, выехали мы печально из Москвы. Киев... и оттуда в Пензу, куда отец автора был назначен губернатором. Нас было 4 в карете. Мы с матерью и старшей сестрой Елисаветой, да девица Турчанинова, которую в замену слуги, оказанной ее матерью, отвозили мы в Киев к родителям. Это была та самая ученая и засаленная Анна Александровна, о которой уже имел я случай говорить, магнетизерка, целомудренная естествоиспытательница. За нами следовали 2 или 3 кибитки, загроможденные горничными и тюфяками. Тогда еще в России странствовали по-авраамовски с рабынями, рабами и навьюченными верблюдами. Я сидел рядом с матерью, а сестра и Турчанинова насупротив теснились в углу, чтобы дать место ногам моим. Как мучительно для всех нас было начало этой дороги. Особенно же положение бедной сестры моей было ужасное. При отъезде вручили ей медики для меня лекарства, объявив ей одной, что если до назначенного им времени оно не подействует, то смерть моя неизбежна. Нет. Этой заботливости, которая по расстройству нерв моих меня иногда даже сердила, я век не забуду. Лицо ее отражало беспрестанно выражение моего. Когда что-то похожее на улыбку показывалось на нем, она как будто на минуту отдыхала от страданий. Более 2 суток продолжалось для нее сие жестокое волнение. Мы приехали в Тулу, когда, по мнению ее, наступила решительная минута, и мать моя не могла понять причины неотступных ее молений, чтобы там остановиться. Перелом совершился, молодость свое взяла, и сестра жила вместе со мной. Чем далее подвигались мы на юг, тем воздух становился чище и теплее. Запас жизненных сил в тогдашние мои лета бывает столь изобилен, что возвращение их, без преувеличения, можно уподобить быстроте потока. Еще 4 дня, и уже я в состоянии был ощутить радость, вступая в Малороссию и предчувствуя Киев. Всего охотнее собирались поляки не у соотечественника своего, а у англичанина, который тогда был военным или генерал-губернатором киевским. Вследствие какой-то несчастной истории господин Фенш или Фенша должен был навсегда оставить свое отечество. Он приехал в Россию и вступил в военную службу. Ни в особе, ни в заслугах его не было ничего блистательного. Он всегда служил в армии, полегоньку подвигался в чинах и кое-как перебивался, чтобы содержать жену и семейство. Когда его произвели в полковники, то дали ему Елецкий пехотный полк и Московский вместе с генеральским чином. При Павле, оставаясь не более как шефом этого полка, он успел в короткое время получить по старшинству чин генерала от инфантерии, и когда предместник его, Павала Швыковский, восьмой в четырехлетнее царствование Павла, киевский военный губернатор,